Глава 5. Эйрин Арт-Лайрим. Задачка становилась все интереснее. Она усложнялась, в ней появлялись новые переменные, которые нужно было учитывать. Я не ожидал, что староста факультета ведьм, изначально настроенная благосклонно, вдруг откажется давать мне информацию. Ирония в том, что Дамила предлагала мне всю себя. А вот такую малость, как имя девчонки-воровки, сказать не захотела. Сославшись на клятву о неразглашении, которая, если ее нарушить, лишит ведьму силы, староста просто замолчала с обиженным видом. И я был поставлен перед выбором — использовать ментальную магию или выяснить желаемое другим способом. Вспомнились слова преподавателя по менталистике, который в свое время учил еще моего отца. «Господин, вам дана огромная сила. Важно не только контролировать ее, но и распоряжаться ею с умом. Управляя людьми, можно приказывать, подкрепляя свои слова внушениями, но так вы не добьетесь подлинного успеха. Он в том, чтобы, зная, что вы способны подчинить почти любого, получать желаемое, не пользуясь силой». Контроль я сегодня ночью уже упустил, когда нахальная воровка пыталась уклониться от ответов на мои вопросы. Кстати, у нее получилось, и надо еще выяснить, почему. Моя сила не только не причинила ей вреда, но и никак не повлияла, словно ведьмочка обладала иммунитетом к внушениям, что само по себе необычно. Дамила такой устойчивостью похвастаться не могла. Стоило чуть надавить на нее ментально, как я почувствовал хрупкий барьер, скорее всего, образованный той самой клятвой о неразглашении. Я бы мог сломать его и выяснить, что нужно, но это, скорее всего, повредило бы и разум девушки. К сожалению, я пока еще не магистр менталистики. Моя сила сейчас аналог большой дубины, а не тонкий инструмент ювелира, который нужен в такой ситуации. Поэтому я выбрал отступить. Оставил Дамиле тайны, охраняемые клятвой, и решил выяснить имя моей ведьмочки сам. Благо, подсказок хватало. Уже светало, и времени на сон не осталось. Я вернулся в общежитие и первым делом отправил письмо верховной ведьме с просьбой о встрече. Надо выяснить все о ее подопечной. Но, возможно, леди Валенна Дерет не будет со мной откровенна. Эта женщина обладала немалой силой и политическим весом, хотя власть ее не была очевидной. Но с ее мнением считался даже отец, а это уже говорило о неординарности верховной. К ней я хотел прийти не просто так. Неплохо будет рассказать, что по моему приказу боевики прекращают войну факультетов. План был проще некуда — поручить адептам боевого факультета выбрать себе ведьму-первокурсницу и принять ее под опеку. Теперь любой, кто решит подшутить или обидеть девушек, должен будет иметь дело не просто с первогодкой, а с боевиком за нее ответственным. Этот приказ я отдал своей элите, пятикурсникам, уже имеющим опыт сражений с монстрами. Конечно, не всем он пришелся по душе, слишком уж привычной была война факультетов, но боевики давно усвоили, что спорить со мной себе дороже. Это как раз тот случай, когда сила имеет решающее преимущество. Если бы я мог предугадать, во что выльется выполнение такого простого распоряжения... Невольно вспомнились слова отца. Некоторым людям нужно не просто говорить, что делать, а пояснять по пунктам, как именно это выполнить. Иначе результат не предугадает и самая буйная фантазия. Когда я увидел, во что превратили боевики мой приказ взять под опеку девчонок, на голове зашевелились волосы, а контроль над сущностью чуть не улетел в заоблачные дали. Ну вот как? Как можно было додуматься поставить на ведьмочек метки, которые видны не просто в ауре, а на теле? Да еще и такие отвратительные. Что подумает девушка, получив на лицо или волосы несмываемую руну? Что ей решили испортить внешность? И какая может быть реакция у ведьм на это? Когда я представил последствия, пришел в ярость. Еще выяснилось, что не всем ведьмам успели рассказать, зачем и почему это делается. Дамила, которая должна была провести собрание и предупредить своих подопечных о грядущей операции, сделала это, но слишком поздно. Забыла? Или нарочно откладывала до последнего. С этим тоже нужно разобраться. Я был зол. Невероятно зол! Собрал боевиков прямо в коридоре и устроил разнос, приказав исправлять то, что они натворили. На этот раз решил дать объяснение как для идиотов, просто на всякий случай. Мало ли, вдруг снова неверно поймут. Видимые метки убрать, Печати на аурах оставить и смотреть магическим зрением, прежде чем метить ведьму. Что может быть проще? Тем временем среди ведьмочек, уже получивших синие метки, росло недовольство. Нет, жаловаться ректору никто не побежал. К шуткам, даже злым, тут все привычные. Руководство Академии, кстати, и так все узнает, так что нужно исправлять немедленно. Тех ведьм, что попались мне на глаза, я сам избавил от уродливых синих пятен. Остальных побежали очищать получившие нагоняй боевики. Но злость моя не уменьшилась. Еще и некоторые ведьмы, хоть и первокурсницы, оказались не безобидными ромашками, а шипастыми розами. «Дикону подпалили волосы, Рейву продырявили плащ, а Минору дали в глаз», — доложил Вайрон. «Кулаком. Будет фингал». «Дикона и Рейва на пересдачу по защитным чарам», — распорядился я. «Может, из моей ошибки даже выйдет толк». «Это надо же! Пропустили атаку от первокурсниц. Хоть узнаю, кому из ребят что подтянуть». «А Минору что делать?» «Получил фингал от девчонки? Пусть покрасуется», — хмыкнул я. «Может, его к целителям отправить?» — спросил Вайрон. «А то поплывет еще и на второй глаз». «Пусть идет к ведьме, которая наградила его фингалом», — посоветовал я. «И просит прощения. Вдруг ему повезло, и она обладает даром целительства. Среди них это редко, но встречается». Мимо промчался, чуть не сбив меня, Берт Вардас, один из лучших боевиков курса. Он держался за живот, а лицо его было перекошено. Я сощурился ему вслед, проводя быструю диагностику, и прислушался к разговорам. «Так-так, интересно». «Кажется, одну целительницу мы нашли», — задумчиво произнес я. «А...» — обратился ко мне Вайрон, но я остановил его жестом. Уж слишком интересный разговор шел в другом конце коридора. Выделив нужные голоса из общего гвалта, я сосредоточился на них. Слова ведьмочек мне категорически не понравились. «Что она сказала? Идиот года?» «Какая наглость! Нет, я признаю, что совершил ошибку, но смеяться над собой не позволю». «А вот это интересно. Малолетняя нахалка, как оказалось, еще и балуется экспериментальными зельями. Кстати, штаны у Берта были мокрыми. Я решил было, что это вина целительницы, которая не только расстроила ему пищеварение, но и спровоцировала недержание. Но, возможно, все дело в зелье, которым его облили. Я двинулся было вперед, но остановился, чтобы усмирить внезапно поднявшую голову вторую сущность. Хищник во мне почуял добычу. Нужно успокоиться. Разоблачение, тем более такого глупого, отец никогда мне не простит. К двум ведьмам, которые насмехались над страдающим икотой-боевиком, я подходил с предвкушением. Неужели я найду вчерашнюю гостью даже раньше, чем рассчитывал? Она сама прибежала в мои объятия. Ведьмочка с огромными, как у олененка, глазами тут же растаяла в моих руках, а ее тело живо откликнулось на мои прикосновения. Попалась. «Уже не такая бойкая, верно? Только что дерзила, называя меня идиотом года, а теперь молчит. Такой она мне нравится больше. Тихой и покорной. Даже на вопрос о зельях не ответила. Я произвел настолько сильное впечатление, что девочка потеряла дар речи. Что ж, я не против сделать ее любовницей. Тем более ее близость все больше будоражила. Хищник во мне, даже ощутив добычу, почему-то не успокоился. Требовал схватить ее, спрятать ото всех, а затем воплотить самые темные и непристойные фантазии, которые посетили меня еще вчера ночью, когда она извивалась подо мной на диване. Это не будет сложно, ведь я Эйрин Артлайрим. Полезно, когда слава идет впереди тебя. Любая женщина счастлива стать моей. «Ты кто такой вообще?» — неожиданно спросила ведьмочка. Она вырвалась из моих рук и сощурилась, окидывая меня подозрительным взглядом с ног до головы. Позади раздался смешок. Я был в изумлении. Не столько от вопроса, сколько от реакции девушки. Она смотрела так, словно у меня внезапно выросла вторая голова. «Он оборотень?» Этот обрывок мысли явно принадлежал ей. Сосредоточившись, я снова поймал ментальную волну, и сомнений не осталось. Это она. Моя ночная гостья. Но почему она так щурится, разглядывая меня? Точнее, мою ауру, которая, конечно же, ничем не отличается от человеческой. «У него вертикальные зрачки. Этого что, никто, кроме меня, не заметил?» Ее мысли были полны самых разных эмоций, от смятения до страха. Но меня девушка, как ни странно, не боялась. Ей было любопытно и смешно. А в кого он превращается? В кота или, может, в волка? Она пыталась вспомнить, как выглядят волчьи глаза. и задумалась, а есть ли у меня блохи. И представила огромную и неопрятно лохматую зверюгу, которая чесала за ухом, гоняя кровососущих паразитов. «Какой бездны!» Я тряхнул головой, прогоняя назойливые образы. Не зря наставник по менталистике говорил не лезть в головы людей. Ох, не зря. Чего там только нет. «Перед тобой Эйрин Артлайрим, ведьма», — громко произнес Вайрон. «Наследник лорда Южных Пределов и лучший адепт Академии». Голос верного друга заставил собраться окончательно. Я был в норме. Уверен, что никакая деталь не выдавала мою вторую сущность. Но мысли о блохах не давали покоя. Как она вообще могла вообразить себе такое? Показалось, теперь глаза нормальные. Хорошо, что я не стала кричать «Эйрин, монстр!» «О, простите, не признала? Целый наследник лорда!» — пробормотала ведьмочка. Покосилась на свою подругу и процедила сквозь зубы. «Я должна изобразить Книксон или что-то в этом роде?» Понижать голос не было смысла. В коридоре установилась тишина, близкая к абсолютной. Вокруг нас столпились адепты и жадно ловили каждое слово. «Нет, Иса, мы же в Академии, а не на приеме», — произнесла белокурая подруга моей ведьмы. «Тут все адепты имеют равный статус. В теории». Она улыбнулась, старательно изображая милую девочку. Только вот до глаз ее улыбка не дошла, и они на миг блеснули сталью. «Кого-то она мне сильно напоминает». «В таком случае прошу прощения за то, что врезалась в вас», — произнесла моя ведьма, подняв золотисто-карие глаза. Пару раз хлопнув ресничками, скороговоркой произнесла. «Уверена, вы не пострадали, слишком уж разные у нас весовые категории, но думаю, что извинения будут уместны». «За это я тебя прощаю. Но вот за остальное...» Я сделал вид, что не уловил намека на ее прошлое оскорбление. «Намеки на мой вес!» Она мне за все ответит, но не прямо сейчас. То, что я хочу с ней сделать, нужно делать наедине и без одежды. Заодно убедиться, что я вовсе не толстый. «Вот и замечательно, в таком случае мы пойдем», не дав мне договорить, протараторила ведьмочка. «Прошу простить, но мы торопимся». «И куда же?» «На встречу с верховной ведьмой», вступила ее подруга и взяла Ису под локоток. «Бабушка не любит ждать». И две ведьмы, обогнув меня, заторопились к выходу. Я, прищурившись, смотрел им вслед. Чужая метка на ауре Исы раздражала. Я убрал ее щелчком пальцев, так же, как и кляксу с волос. Поставил свою собственную метку. Не забыла о подруге Исы, очистив ее ауру. Она назвала Валену Деррот бабушкой? Теперь ясно, на кого она похожа. Вот почему Исе покровительствует Верховная. Хотя тут наверняка все не так чисто. Мне очень интересно взглянуть на личное дело этой ведьмочки, благо декан уже должен был получить к ним доступ. Все, кто собрался в коридоре, переводили удивленные взгляды с меня на первокурсниц и обратно. Ждали, что я предприму. Боевики вернут двух наглых девчонок, стоит только приказать. Но я не буду этого делать. Зачем, если и так теперь известно, кто моя ночная гостья? «А ну, расходитесь!» — прикрикнул на зрителей. «У вас что, дел никаких нет? Чтобы к завтрашнему дню все ведьмы были с нормальными метками!» Боевиков как ветром сдуло, а я поинтересовался у Вайрона. «Ты уже выбрал себе ведьму?» «Нет». «Как тебе юная красавица рода Деррот?» «Ее зовут Линара». Вайрон неожиданно смутился, чего за ним обычно не водилось. «Вот ее и пометь», — предложил я. «А теперь идем к декану. Нужно узнать все о наших новых подопечных». Любопытно, что верховная ведьма еще не ответила на мою просьбу о встрече, а вот девчонки покидают академию в первый же учебный день. Не потому ли, что собираются доложить о неудаче с факелом? Зачем он понадобился верховной? Уверен, это она приказала Исе его выкрасть. Иса. Необычное имя, но мне нравится. Хочу посмотреть на выражение лица ведьмочки, когда она узнает о моей метке.